В следующую же секунду удар, пришедшийся по защитному куполу Веролина, погрузился в него глубже, чем все предыдущие. Меня остановила невероятно плотная мана, составлявшая заклинание, но сами молнии больше не были мне страшны. И это, без всяких сомнений, был конец заместителя ректора Королевской Академии. Специализируясь он на какой-нибудь другой магии, огне или воде, мы бы еще поборолись. Но теперь я не просто обладал магией молний. Присвоив дар из кольца, я буквально стал богом грозы. 80% силы его заклинаний теперь просто пропадали впустую, а оставшихся 20 было даже близком недостаточно, чтобы удержать мой напор. Сложно было передать, насколько грела мне душу эта жестокая ирония. Вероятно, именно это можно было назвать мгновенной кармой. Артефакт, пробывший у Веролина большую часть его жизни и сильно повлиявший на его боевой стиль, сначала был потерян из-за спора, к которому Веролин даже не имел прямого отношения, а теперь еще и станет причиной его гибели. Что же, я мог только пожелать ему в следующей жизни, если она существует, не пытаться никого травить лишь из-за проигранного спора. Хотя, для того, чтобы отправиться на перерождение, заместитель ректора все-таки должен был сначала умереть, а этого я допускать не собирался. В конце концов, для свершения моей мести гибель Веролина была вовсе не обязательна. После того, как ситуация на нашем локальном поле боя резко и кардинально поменялась, я смог лишить его инициативы, а потом и перехватить ее меньше чем за 10 секунд, обрушив на заместителя ректора шквал ударов, уже совершенно не обращая никакого внимания на наносимый барьером электрический урон. Я быстро добился того, что Веролин полностью ушел в защиту. Больше не было хлыстов из грозовых разрядов, стен молнии и атакующих мои жизненно важные органы электрических мечей. Только сверкающий невероятно мощный маной щит, да и он не успевал восстанавливаться, с каждой секундой теряя яркость. Когда Веролин понял, что теперь уже для него дело не обернется ничем хорошим, он тут же постарался под прикрытием своего барьера вернуться к острову. Даже если бы его там не спасли сразу, задержать меня стражи точно бы не смогли, наш бой привлек бы слишком много внимания, в том числе и внимание самого ректора Академии, мага 36 ранга. С ними обоими я бы точно не сладил, несмотря ни на какие дары. Вот только как будто я мог допустить, чтобы Веролин сбежал. Я с самого начала контратаки старался теснить его прочь от острова Академии, а после того, как он стал пытаться прорваться, уже не стесняясь отбивал его вместе с окружающим его барьером назад, будто футбольный мяч. Вероятно, он мог бы проскочить, сняв защиту. Вот только тогда с вероятностью в 99% первый же мой удар превратил бы его в кашу. И Веролин это прекрасно понимал, а потому он продолжал защищаться барьером, изо всех сил тянул время. То ли надеялся на чудо, то ли понимал, что я тоже не смогу продержаться в таком режиме вечно, то ли просто не мог решиться. Чудо не случилось. На том коэффициенте дара жизни, что я использовал, протянул бы от силы полминуты. Вот только в бою такого уровня полминуты, почти вечность. Очередной мой удар, на этот раз широкий мидбл-кик, промяв барьер, достал таки до Веролина. Совсем легонько, будь мы пропорциональных габаритов и физической силы, даже не почувствовал бы такого касания. К его сожалению, я был в несколько тысяч раз тяжелее, и заместителя ректора смело с места будто перышко, впечатав в его же барьер. Хотя это была его же магия, молнии не были безвредны для Веролина, слишком огромный разряд. Так что, спустя еще пару секунд обугленное человеческое тело начало падать вниз, в бесконечное море облаков. Аккуратно, чтобы не травмировать еще сильнее, я поймал его, схватив за туловище двумя пальцами. Маг 35 ранга, он был куда выносливее обычного человека, так что даже после таких повреждений был не только жив, но и в сознании. Его веки приоткрылись, вероятно, он смотрел на меня. «Не убивай, не волнуйся, ты еще нужен», — усмехнулся я. «Правда не весь». Глава 22. Когда я, держа за шкирку человеческий пенек без рук и ног, влетел в окно спальни графа Сейлота, в особняке уже звучала тревога и сам граф был на ногах, прыгал с просонья на одной ноге, стараясь впихнуть ногу в штанину. Его супруги нигде видно не было, однако под кроватью я заметил дополнительное пустое пространство, закрытое со всех сторон толстым слоем металла, в котором лежала женская фигура. Похоже, граф запихнул жену в специальный сейф-бункер, чтобы уберечь от потенциальных угроз. К его счастью, угроза на этот раз была не настоящая. При виде меня, явившегося в ореоле из стеклянных обломков и сияния прожекторов охраны, мужчина тяжело вздохнул и перестал торопиться влезть в брюки. Через минуту в дверь затарабанили с криками: «Ваша светлость!» Граф подошел, отпер замок, просунул голову в коридор. «Отставить тревогу! Отменить все защитные меры! Все в порядке и никто из вас ничего не видел!» «Так точно!» — ответили с той стороны. Еще через 5 минут сирена затихла и прожекторы перестали палить в окна. «Что вы тут делаете, Тим?» — усталым голосом спросил граф. Пока орала сирена и нормально разговаривать все равно было невозможно, он уже успел выпустить свою жену из бункера под кроватью, отправить ее, совершенно спокойно воспринявшую и меня, и обрубок тела Веролина, все еще стонущие от боли, прочь из комнаты, и усесться в кресло напротив разбитого окна. «Притащил вам, кого заказывали. Я вижу», — кивнул граф, похоже, решивший сегодня принципиально не беситься. «Но почему сюда? Почему он в таком виде? Почему так беспардонно вломились? И как вы вообще умудрились так быстро его поймать? Заказ ведь был передан всего лишь позавчера. Он попытался меня отравить. Я разозлился, выманил его за территорию острова Академии, избил и откусил руки-ноги, чтобы не мог сопротивляться. И так как возвращаться обратно уже не было смысла, тем более с таким грузом, я решил как можно быстрее доставить его по адресу, чтобы у вас было максимум времени на допрос и решение всех проблем, связанных со столь внезапным исчезновением заместителя ректора Академии. На этот раз терпение графа все-таки дало сбой. «Какого черта, Тим?» — воскликнул он, вскочив из своего кресла, широкими шагами подойдя ко мне, усевшемуся на их кровати, ткнув пальцем меня в грудь. «У нас с вами, кажется, был договор, и вы вроде бы его придерживались. Почему вы вдруг позволили себе наделать столько фатальных ошибок? Хочешь сказать, что я должен был просто проглотить покушение на мою жизнь?» «Нет, но зачем было делать все так неаккуратно и поспешно? Неужели нельзя было выждать удачного момента, найти подходящий повод или что-то подобное? Вы ведь разумный». «Вот именно», — ухмыльнулся я, сразу ощутив его замешательство. «Может быть, для вас это привычно, но не для меня. Я не стану просто сидеть и аккуратно выводить на листочке планы мести, если можно пойти и отомстить здесь и сейчас. Скажите еще спасибо, что я не напал на него прямо в его кабинете и мы не разнесли академию. Еще раз, у нас были договоренности, что из них я не выполнил. Альшана в безопасности, Верлин при смерти, да и то только потому, что вам нужна от него информация. Способы, которыми я буду справляться со своей частью, нами не обговаривались. Вы с первым принцем просто понадеялись, что я буду делать все так, как было бы удобно вам. Сделали ставку на то, что я разумный человек. Никакой я не человек, граф. И вам стоит об этом помнить. Я на вашей стороне, пока мне это выгодно. Вы помогаете мне, пока это выгодно вам. Мы не союзники, и я не стану действовать так, как было бы удобнее вам, поступаясь своими желаниями и принципами. Но как теперь справляться с той неразберихой, что начнется из-за его исчезновения? Граф ткнул пальцем в уже основательно запачкавшего его ковер кровью из не до конца прижженных молний и обрубков ног и рук Веролина. «А это не моя проблема», — отрезал я, вставая с кровати и направляясь к двери спальни. «Делайте, что хотите, я пойду отдохну. Свободную комнату найду сам, и я буду ждать свою награду за Веролина, целителя и артефакт. Не затягивайте. Думаю, не стоит объяснять, что бывает с теми, кто меня слишком бесит». Конечно, отчасти я понимал, насколько мои слова были несправедливыми. Граф был прав. Своими действиями я поставил под угрозу все их планы. Вот только, пока я на полной скорости летел от острова Академии до острова, где жил Сейлот, у меня было время подумать. И за несколько часов лета я в очередной раз пришел к довольно простой мысли. Правила диктуют сильные. Несправедливыми мои действия были только в том случае, если наши с первым принцем отношения были на уровне равного делового партнерства. Тогда, да, тогда граф имел бы полное право предъявлять мне за слишком поспешные и непродуманные действия, а мне бы оставалось только виновато кивать. Однако я с самого начала не воспринимал их, как равных себе союзников. Это все был просто удобный для меня способ получить желаемое, занимаясь при этом тем, чем бы я скорее всего и так бы занимался: убийствами драконов и людей ради скорейшего наращивания силы. Мне не нужна была их дружба, я не собирался надолго задерживаться в этой стране, и даже какой-то личной симпатии к первому принцу, чтобы обосновать поддержку именно его фракции, у меня не было. Просто так получилось. Если бы граф Сейлот оказался человеком четвертого или третьего принцев, ничего бы не изменилось. Я бы с тем же настроением работал с ними, а потому смысла расшаркиваться с этими людьми у меня не было. Возможно, из-за таких моих действий они решат, что я не заслуживаю доверия и что меня надо устранить, и что я без всяких проблем переметнусь к другой фракции, или вообще отправлюсь в другую страну. Тем более, что в масштабах всего мира Драконьих островов Комбат был далеко не самой крупной и сильной державой, и я в любом случае собирался в какой-то момент перебраться куда-нибудь еще, где уровень магии и магов был выше, а значит и перспектив было больше. Так что угрызения совести меня нисколько не мучили. И когда я, отперев одну из дверей в длинном коридоре, обнаружил пустую спальню, завалившись на кровать прямо в сапогах и, позволив себе расслабиться, я очень быстро заснул. Разбудил меня голос графа Сейлота. «Тим, Тим, вставайте, мы готовы исполнить свою часть сделки». Слегка вздрогнув, я поднялся на кровати. От окна отчетливо тянуло теплом уже довольно высоко поднявшегося солнца. Я проспал часов 6 кряду. Для меня нынешнего, способного обходиться вовсе без сна на протяжении месяцев без особых последствий, это было очень много. Впрочем, хотя в бою с Веролином я не только выиграл, но и получил новый дар, это было одно из самых выматывающих сражений на моей памяти. Так что неудивительно, что усталости в теле накопилось огромное количество. Что Веролин? Его допрашивают, дело идет довольно успешно, как мне сообщили. К концу дня мы скорее всего получим все интересующие нас ответы. Рад за вас, вы привели мне лекаря, да, он должен был ждать вас на том острове, где вы встречались с первым принцем, но, узнав о произошедшем, его высочество повелел отправить его сюда, как и Окашуары. Значит, все готово? Да, я об этом и говорю. Пойдемте, он ждет вас во внутреннем дворе. Пройдя несколько коридоров, мы вышли в небольшой парк, со всех сторон окруженный зданием особняка. Как оказалось, тот дом, в котором я познакомился с графом на его званом вечере, был лишь чем-то вроде дачи, а основной дом клана Сейлот был еще в несколько раз больше, достаточно большим, чтобы в этом внутреннем дворе я смог принять свою истинную форму и лечь на землю, предоставляя пожилому мужчине с невероятно одухотворенным, будто он был каким-нибудь буддистским монахом, лицом, доступ к своей голове и глазам. Разумеется, о том, что я, Майгу, его предупредили, так что шока не последовало. Потратив минут 15 на осторожное ощупывание моих век и осмотр повреждений с помощью магии, целитель 36 ранга задал первый с момента нашего знакомства вопрос. Граф Сейлот предложил, чтобы артефакт ушедшей эпохи Окашуары заменил один из ваших, уважаемый Майгу, глаз, выступив в качестве протеза. Все правильно? Да, я понял. Еще такой вопрос. Окашуары по размеру немного больше, чем ваши, уважаемый Майгу, глазные яблоки. Если удалить зрительный нерв и часть окружающих тканей, то будет возможно установить замену. Однако я чувствую, что ваше, уважаемый Майгу, тело обладает чрезвычайно мощной силой регенерации. Велик шанс того, что даже полностью удаленные ткани будут восстановлены, и в таком случае протез будет в лучшем случае вызывать серьезный дискомфорт. Если это не будет бестактно спросить, скажите, уважаемый Майгу, есть ли у вас способ как-то решить эту ситуацию? Какой он вежливый, даже непривычно. Верните мне сначала один глаз, потом разберемся, как будет угодно уважаемому Майгу. Какой глаз вы бы хотели исцелить? Правый. Хорошо, тогда я приступлю к делу немедленно. Пожалуйста, уважаемый Майгу, не шевелитесь. Положив ладони мне на веко, он сам прикрыл глаза, и я почти сразу ощутил расходящиеся во все стороны онемение, будто на приеме у стоматолога от вколотого лидокаина. Больно не было, лишь в какой-то момент глаз начало сильно щипать, но с этим я, разумеется, мог справиться. Минуты шли одна за другой, я просто лежал, размышляя о чем-то своем, о том, сколько продлится процедура, целитель не сказал, так что оставалось только ждать. Рейн, который сбежал куда подальше еще до начала нашего с Веролином боя и вернувшийся, когда все закончилось, видимо невероятно удивленный моим превращением, носился туда-сюда у меня по рукам, груди и животу, отвлекая меня от раздумий. Прошел час, потом еще полтора. Я прекрасно понимал, как сложно было восстановить настолько хрупкий орган, как глаз, в настолько могучем теле, как мое, так что даже не думал подгонять целителя. В какой-то момент начало казаться, что никакого смысла в процедуре уже не появится и все его попытки будут провальными. Однако затем я вдруг увидел вспыхивающие в черноте под веком алые круги и пятна. А еще минут через 40 целитель, наконец, убрал свои руки. «Пожалуйста, уважаемый Майгу, попробуйте открыть глаз». Я послушался, и было невероятно приятно вновь не просто ощутить, а реально увидеть окружающий мир, пусть даже черно-белый, лишенный теней и бликов. «Отлично». Я поднялся и сел, глядя на внутренний парк особняка с высоты чуть меньше, чем десятка метров. На лицо сама собой выползла улыбка. Впрочем, так как без зрения я проходил не так, чтобы очень долго, да и восприятие мировой ауры позволяло мне визуализировать все вокруг с достаточно большой точностью, какого-то реального вау-эффекта не появилось. Спустя уже пару минут радость ушла, и я вернулся к насущным вопросам. «Принесите и покажите мне это око». Граф ушел и спустя несколько минут вернулся, поддерживая в воздухе перед собой магией чуть сплющенную сферу размером немного больше человеческой головы. И это правда был глаз, со зрачком и радужкой. А еще он, действительно, был больше моих собственных глаз процентов на 10. Взяв сферу из рук графа двумя пальцами, я изучил артефакт повнимательнее. Разумеется, она не была такой же мягкой и хрупкой, как настоящий глаз. Те, кто извлек око из головы циклопа Хишуары, обработали его особым образом, так что по ощущениям я держал в руках жесткий металлический шарик. Тем не менее, око было очень легким, так что вряд ли ощущалось бы как-то не так в глазнице. Закончив внешний осмотр, я влил в артефакт немного маны. Прежде чем вставлять его в свою голову, хотелось понять, чего ожидать. И вот тут, в отличие от произошедшего 10 минут назад прозрения, я аж застыл, будто забыл, как дышать. Цвета. Я вновь видел цвета. В мой мозг, параллельно с изображением из моего собственного живого глаза, начала поступать картинка, которую видело око. Я видел самого себя, видел небо, видел кроны деревьев, крышу особняка. И все это пестрило бесконечной палитрой красок. Голубой, зеленый, кирпичный, отливающая фиолетовым черная чешуя и десятки, сотни, тысячи оттенков и подоттенков. А вместе с этим тени, блики, отсветы и отблески, придающие изображению дополнительные объемы и осмысленность. Мои глаза изменились уже почти 2 года назад, и с тех пор я видел только черно-белую картинку без глубины, даруемой тенями, с алыми вкраплениями жизненной энергии. Ну, еще энергия Катриона светилась ядовито-зеленым, больше ничего. Так что сейчас, когда на меня обрушился этот многоцветный шквал, я на секунду будто выключился, не в силах переварить настолько отличный от того, к чему я привык, мир. И на простом возвращении старого зрения ничего не останавливалось. Во-первых, око Шуары заметно превосходило обычные человеческие глаза в остроте зрения, при этом имея огромный диапазон фокусировки. Через него я мог разглядеть каждую прожилку на листах деревьев, каждую трещинку в стенах особняка, каждый завиточек в постоянно меняющихся облаках в небе. А во-вторых, оно, похоже, могло воспринимать не только привычный обычным людям видимый спектр, но и ультрафиолет, и инфракрасные лучи. Я не обратил на это внимания сразу, слишком отвык от привычных мне цветов. Но затем, когда первый шок прошел, я понял, что неестественно яркие оттенки некоторых объектов – это что-то неправильное. Да и подсветка теплых зон, например, нагретых солнцем стен и живых существ, не что-то, что могут видеть обычные люди. Это было даже более непривычно, чем черно-белое видение, и в какой-то момент, когда начал прямо-таки вглядываться в ранее никогда не виденные оттенки и цвета, я даже ощутил небольшое головокружение. Тем не менее, это в любом случае было куда лучше монохромного зрения, и тем более лучше слепоты. К тому же после нескольких минут экспериментов я смог понять, как с помощью маны манипулировать свойствами ока, в том числе включать и отключать разные режимы. Звучало и ощущалось немного странно, будто я менял фильтры на изображении в телефоне. Но, с другой стороны, этот артефакт был создан для людей и их удобства. Так что функция, позволявшая по желанию убирать непривычные и далеко не всегда нужные инфракрасное или ультрафиолетовое восприятие, как будто бы даже была логичной. Это я и сделал. Разобраться с этим можно было и позже, а пока что стоило сосредоточиться на насущной проблеме. Как впихнуть слишком большое око в мою глазницу? Впрочем, тут у меня уже была мысль. Появилась еще в тот момент, когда я в принципе прочел об оке Шуары и предложении графа Сейлота сделать из него протез. В конце концов, Даже если бы оно подошло идеально, в человеческой форме оно разорвало бы мне голову. По плану графа, превращаясь в человека, я должен был извлекать око и использовать его так же, как обычные маги. Но никто не знал, когда и как мне понадобится менять форму, да и таскать за собой везде и всюду артефакт размером с футбольный мяч. Это не слишком удобно. Так что я задумал провернуть одну штуку, чтобы полностью убрать все неудобства ока Шуары. То, как Ларго вырезал руны на моих перчатках и сапогах, произошло не так давно. Я видел, как он это делал, наблюдал процесс несколько часов, даже помогал ему с этим. Так что форма и принцип нанесения рун запомнились мне очень неплохо. Оставался вопрос, удастся ли мне вырезать эти руны на созданном давным-давно и уже тысячи лет имевшем определенную форму артефакте. Очень хотелось надеяться, что да. Перекинувшись в человеческую форму и покрепче схватив око одной рукой, второй я, используя видоизмененный коготь как резец, начал выводить на поверхности артефакта руны. К счастью, материал был несравнимо мягче, чем металл у моих перчаток и сапог, и это было куда проще, чем в прошлый раз с Ларго. Тем не менее, из-за неопытности мне потребовалось почти 4 часа, чтобы покрыть всю поверхность артефакта тонкой вязью рун. Когда я закончил, узор весь сразу резко побледнел, почти слившись с цветом поверхности ока. Это означало, что все прошло удачно. Граф к тому моменту уже давно ушел, а вот старик-целитель, нет, сидел, прикрыв глаза, на лавочке под деревом неподалеку, ждал, когда я закончу. Влив в руны на артефакте мировую ауру, я вскоре получил небольшой, размером в 2,5 сантиметра диаметром, шарик. Мне снова понадобится ваша помощь. С чем, уважаемый Майгу? Достать его, я указал на незрячий глаз. Это несложно, уважаемый Майгу. Куда проще, чем вылечить. Спустя 5 минут на ладони целителя уже лежало белесое глазное яблоко. Вместо него я, слегка надавив, вставил око Шуары, тут же подключившись к нему через ману. Сработало все отлично. Я снова увидел цвета, и на этот раз уже по-настоящему своими глазами. Минут 10 я просто стоял, разглядывая все вокруг так, будто видел впервые. В каком-то смысле так и было. Настолько хорошо и четко, и тем более в ультрафиолетовом и инфракрасном диапазонах, я окружающий мир не видел никогда. А потом, поблагодарив целителя, отправился к графу, сидевшему в своем кабинете над бумагами. Впрочем, в первую очередь сейчас меня интересовал не сам граф, а стоящее у стены ростовое зеркало. Самого себя я не видел столь же долго, как и цветной мир. Измененные генами поглотителя глаза не воспринимали никаких отражений, так что мой облик был для меня же загадкой. Лишь по описаниям других людей я мог сказать, как примерно выгляжу. Так что теперь мне было очень интересно узнать, насколько я изменился за эти 2 года. И изменения оказались куда значительнее, чем я мог предположить. На меня из зеркала взглянул почти незнакомый человек. От Тимура Тарасова, 19-летнего студента с земли, остались лишь общие черты. Форма лица, чуть раскосые глаза, тонкие губы, острый нос. Если бы я не знал, что вижу свое отражение, скорее принял бы его не за самого себя, повзрослевшего на 2 года, а за портрет своего родственника, брата или, возможно, молодого дяди. Мой правый глаз выглядел полностью слепым, без зрачка, радужки и даже розовеньких прожилок сосудов, будто бы именно он был протезом, вставленным в глазницу стеклянным шариком. А вот око Шуары, наоборот, выглядело совершенно обычным глазом. Разве что его пронзительно-зеленый цвет выглядел не слишком стандартно. Забавный контраст, ничего не скажешь. Придирчиво осмотрев свою, такую неожиданно непривычную физиономию со всех сторон, я, наконец, повернулся к графу Сайлоту, продолжавшему разбираться с документами, пока я занимался самолюбованием. Теперь, когда награда была получена, мне не терпелось приступить к новой миссии. Ну, что, какие планы? Глава 23. Меня спрашиваете? Было заметно, как граф раздражен. Лучше вы скажите мне свои планы, Тим, чтобы потом не возникало подобных ситуаций. Ситуация с Верлином не была запланирована, я не стал отвечать агрессией на агрессию, слишком хорошее было настроение после возвращения зрения. И, хотя я не обещаю, что подобного не повторится, в целом я по-прежнему на вашей стороне и готов помогать. Тем более, что оплата меня более чем удовлетворяет. Граф, отложив перьевую ручку, сложил пальцы в замок, внимательно в меня вгляделся и просидел так почти минуту, прежде чем открыть рот. Хорошо, Тим, мы оставим этот инцидент. Информация, которую мы получили от Веролина, и которую вы не факт, что смогли бы из него вытащить, просто поймав и допросив самостоятельно, оказалась достаточно ценной, чтобы компенсировать вызванные вашими действиями проблемы. Но я хочу, чтобы вы понимали, ресурсы фракции Первого Принца не безграничны и далеко не факт, что мы сможем прикрывать вас и дальше. Это не угроза, не подумайте, просто констатация факта. В следующий раз может получиться так, что ваша личность, как Майгу, будет раскрыта, что бы мы ни предприняли. И тогда нам не останется ничего иного, кроме как разорвать с вами все отношения. Привлечение иномерцев к внутренним делам королевства – серьезное преступление, и последствия за это могут быть невероятно серьезными. Я удивленно поднял бровь. Если Первый Принц займет трон, кто вас осудит? Подобные дела с участием иномерцев рассматриваются судьями Драконьего трона, личной силы Великого Данбрака. Ваш Руйгу настолько внимательно к этому относится, в том числе, но вообще это правила, установленные во всем Содружестве миров. Без дозволения управляющей миром силы, вроде нашего Драконьего трона, либо без права, даруемого самим Содружеством, в чужих мирах разрешено находиться лишь в качестве туриста. Ваш случай особый, так как вы попали в мир Драконьих островов по случайности и не были внесены в списки посетителей. Именно поэтому вы можете относительно свободно действовать, а мы можем наслаждаться плодами нашего сотрудничества. К чему эта бессмысленная лесть? Хмыкнул я, думаешь, я стану более покладистым, если ты меня похвалишь? Граф Сейлот пожал плечами. Приятные слова ничего не стоят, и всегда лучше сделать приятное тому, на кого полагаешься, чем не сделать. Но я все-таки скажу еще раз. Возможно, в следующий раз ваш секрет уже не удастся скрыть, и тогда и за нами, и за вами, придут из Драконьего трона. Они так сильны, судьями могут стать лишь маги, достигшие 37-го ранга или выше. В комбаде такой уровень лишь у одного человека, магистра Зефонда. При этом, насколько мне известно, между 36-м и 37-м рангом высится почти непреодолимая стена, после преодоления которой сила мага возрастает многократно. Десятка судей будет достаточно, чтобы полностью подавить вообще всех магов комбада вместе взятых и уничтожить страну, а их в Драконьем троне сотни и сотни. И если сотрудничество Майгу с Первым Принцем будет доказано, а он станет королем, то примерно это нас и будет ждать. Драконий трон не знает жалости. Жестко, крякнул я. Я понял, без веских причин лезть на рожон не буду. Очень надеюсь на это, Тим, кивнул граф. Мы очень рискуем, сотрудничая с вами, куда больше, чем вы сами. Помните об этом, а большим не прошу, запомню. И все-таки, какие дальше планы? Ты что-то говорил про информацию от Веролина? Да, и в этом большая проблема. Если верить ему, фракция Третьего Принца заполучила очень мощный артефакт ушедшей эпохи под названием Посох Легиона. С его помощью можно оживлять тела мертвых монстров и заставлять их служить хозяину посоха. Причем главный расход ресурсов уходит именно на оживление, последующий контроль почти не тратит энергии, благодаря чему в теории можно создать целую армию чудовищ. Ну, в современных реалиях мира Драконьих островов, армию драконов. Для этого Совсу нужна была та парочка драконов, да. Он, как и еще немалое число сильных магов из фракции Третьего Принца, были посланы на охоту за достаточно сильными особями, чтобы затем сделать из них немертвых слуг. А в Академию к Веролину Савс приезжал для того, чтобы проконсультироваться по поводу способов поимки и убийства, которые потом меньше всего скажутся на эффективности созданного посохом монстра. И вы так быстро вытащили все эти сведения из Веролина. На стороне Первого Принца находятся не только такие старые пеньки, как я, улыбнулся граф. При необходимости можно самых разных умельцев найти. К тому же после того, что вы с ним сделали, у нас появилось отличное средство давления. В обмен на сведения ему пообещали восстановить откушенные вами конечности. На фоне обвинений в шпионаже, которые мы могли бы ему предъявить, и мастерства присланного Первым Принцем палача, у него не осталось выбора. Шпионаж, да, дело в происхождении посоха Легиона. Настолько могущественный артефакт не мог просто появиться из воздуха. Новых облачных храмов, где он мог бы храниться, за последние месяцы не находили. А тот, куда через месяц должна будет отправиться экспедиция, находится под круглосуточным наблюдением Королевской гвардии. Так что получить посох фракция Третьего Принца могла только откуда-то извне комбада. Откуда именно, Веролин вроде как не знает. Но мы, пока вы стараетесь в академии, тоже не сидим без дела. Хотя мы не знали, что конкретно это было, сведения о том, что в комбат был нелегально провезен мощный артефакт, у нас уже были. И мы даже почти наверняка знаем, откуда именно его привезли. Так что припугнуть Веролина было несложно. Ясно, кивнул я. У вас своя работа, у меня своя. Именно так. И что, реально собираетесь восстановить ему руки-ноги? Нет, конечно, не моргнув и глазом, ответил граф. Он из вражеского лагеря, видел вашу истинную форму, наверняка затаил обиду. Оставлять его в живых уже немалый риск. На него мы, правда, все-таки пойдем, так как есть шанс выведать у него что-то еще. Но вот возвращать ему конечности точно никто не будет. Да и целитель наверняка берет немало за свою работу, понимающе хмыкнул я. Не без этого, хотя это и не было бы решающим фактором при принятии решения. Я понял. Тем не менее, что в итоге? Нужно выкрасть этот посох, или что? К сожалению, о том, где находится посох легиона, Веролин тоже не в курсе, тяжело вздохнул граф. И после его исчезновения фракция третьего принца скорее всего приостановит все свои планы, с ним связанные. Так что обнаружить посох, прослеживая пути поставок тел убитых драконов, следя за подозрительной активностью монстров на островах, принадлежащих ее членам или как-то еще, будет если не невозможно, то очень сложно. А как вы планировали с этим справляться изначально? По заданию я ведь все равно должен был его убить. Никак, мужчина откинулся на спинку кресла и картинно развел руками. Перед тем, как выдать вам эту миссию, было рассмотрено множество альтернативных вариантов, однако мы не смогли придумать, как за ограниченный срок точно получить нужные сведения, при этом не спугнув никого из фракции третьего принца. Были предложены варианты по внедрению, наблюдению, сбору компромата и даже соблазнению ключевых фигур из вражеского лагеря. Однако все ресурсы и возможности, что у нас в этом плане имелись, уже были задействованы. А новых шансов можно было бы ждать и месяц, и полгода, и год. Уже зная о получении ими артефакта, пускай мы и не были в курсе, что это такое, мы не могли так рисковать. Потому был выбран человек, который наверняка знал достаточно и при этом не был бы слишком влиятелен и важен, чтобы его исчезновение повлекло за собой государственный резонанс. Зам, ректора не важен, Веролин покинул свой клан и отказался от дворянского титула. Разумеется, его исчезновение не пройдет бесследно, но по крайней мере никто не будет его не особо старательно искать, не защищать слишком активно после того, как будет озвучена официальная версия произошедшего этой ночью. Это, кстати, да, как вы меня будете отмазывать? Заявим, что Веролин вытащил вас якобы для обсуждения магии, а сам напал из мести за потерянные артефакты, нанесенное унижение. Вы бросились бежать и по счастливому совпадению наткнулись на корабль маркиза Риандаля. Он, человек первого принца и маг 35 ранга, как и Веролин, так что в то, что с поддержкой корабельных орудий им удалось одолеть Веролина, будет несложно поверить. С маркизом уже все обсуждено, он сделает все как надо. Так что ни у кого придраться ни к чему не получится. Не сказать, что в это все и сразу поверят, но характер у Веролина был довольно тяжелый, это многим в академии известно, так что в итоге примут. Пока он говорил, я только одобрительно кивал. План был хороший, и на вид действительно было ни к чему придраться. Рад, что у вас все схвачено и мне не придется сразу бежать из страны. Но вопрос по-прежнему остался. Что делаем дальше? Граф махнул рукой, будто отгонял муху. Ничего, просто ждем. Либо пока мы не найдем, где люди третьего принца держат посох, либо пока не найдем достаточно убедительные доказательства его существования и связи третьего принца с иностранными силами, чтобы их можно было показать королю, либо пока они сами не возобновят свою деятельность и мы не сможем поймать их на этом. Ладно, я перефразирую. Чем вы предлагаете заняться мне? Я просто сидеть на жопе ровно неизвестно сколько времени не собираюсь. Если у вас не будет идей, чем мне заняться, я займу себя сам. Честно говоря, особых заданий у нас для вас сейчас нет, граф снова развел руками. Однако у вас ведь есть заверенное Веролином приглашение на экспедицию к облачному храму. Она состоится через месяц, отправляйтесь туда, если хотите. Время скоротаете до того, как что-то с места сдвинется. А что там делать? Я, конечно, понимаю, что это что-то очень престижное, потому и согласился, когда он сделал это приглашение частью ставки. Но какой мне от того будет прок? Что интересного в развалинах старой эры? Ну, как же, выглядело так, будто он услышал личное оскорбление в его сторону. Как минимум в облачных храмах находится хранилище артефактов ушедшей эпохи. А по правилам, установленным все тем же драконьим троном, любой артефакт, найденный в облачном храме, будет принадлежать тому, кто его нашел. К тому же в мире храма обычно содержится множество сильных монстров, выполняющих роль защитников. Так что и ваш аппетит не останется неудовлетворенным. Стоп, что? Я понял, что ничего не понял. Мир храма? Да, граф кивнул. На его лице появилось слегка виноватое выражение. Прошу прощения, я забыл, что для вас наш мир чужой. Эта информация недоступна для широкой публики, однако среди сильных мира нет никого, кто бы не знал о том, как устроены облачные храмы. Ну, так проведите для меня небольшой экскурс. Конечно, суть, как оказалось, была довольно проста. Мир Драконьих островов во времена до воцарения Тутру и Гуденбрака был, как и те, населен Майгу. При этом, так как этот мир по общей площади территории островов был куда больше любой обычной планеты, полубогов здесь также было в разы больше, чем в мире классической формы. И если в Тие сейчас был только один Майгу, претендующий на захват всего мира и становление Руйгу, Палим, то в этом мире таких кандидатов в тираны единомоментно могло быть и 3, и 5, и даже 10. А так как эпоха борьбы за господство над таким огромным миром, в том числе и из-за его размеров, длилась далеко не 1000 лет, за все это время королей Майгу успело появиться и погибнуть несколько сотен. При этом, что логично, у каждого из них была своя столица, остров-база, где короли жили, откуда осуществляли управление своими территориями и начинали завоевательские походы. После того, как Данбрак стал Руйгу, он решил избавиться от всех таких столиц ровно так же, как и от всех Майгу. Правда, именно разрушать твердыни проигравших в гонке за властью королей он не стал, а вместо этого просто погрузил такие острова глубоко в облачный океан. Так что облачным храмом в мире Драконьих островов назывались не буквально храмы, в которых когда-то поклонялись древним богам, а целые острова, со своими экосистемами, разрушенными городами, полями сражений с телами тысяч поверженных воинов и, разумеется, с хранилищами сокровищ. Причем очень часто такие храмы были по-настоящему колоссальных размеров, в разы превышая по площади острова Пустого Дракона, где я убил маркиза Совса. Все-таки мало какой король согласится править, сидя не на роскошном, внушающем уважение и отроктроне, а на пластиковом огородном стульчике. В итоге получалось, что экспедиция в облачный храм к археологии, как я изначально думал, имела весьма опосредованное отношение. В первую очередь целью людей было изучить неведомый, скрытый под облаками на протяжении тысяч лет, мир, и получить от него столько пользы, сколько возможно. И уже этого было достаточно, чтобы я начал собирать вещички, но затем граф Сейлот сказал то, отчего у меня в буквальном смысле потекли слюнки. Облачные храмы были невероятно редки, а найти их из-за того, как глубоко они были спрятаны в море облаков, даже с учетом всех известных способов поиска, было возможно лишь благодаря большой удаче. До сих пор было обнаружено всего чуть больше 150 штук, при том, что общее количество островов в этом мире оценивалось в 2 с лишним миллиона. И с каждым новым найденным храмом вероятность обнаружить еще один заметно снижалась. А потому облачные храмы не были и не могли быть достоянием только той страны, на территории которой оказывались обнаружены. Каждое обнаружение нового облачного храма становилось сенсацией и неизбежно привлекало исследователей едва ли не со всего мира Драконьих островов. Тот облачный храм, экспедиция к которому должна была отправиться через месяц, разумеется, не стал исключением. Он находился не на территории Камбада, а на территории королевства Яраган, с Камбадом даже не граничившего. Тем не менее, наши отправляли туда аж 1000 человек, и по сравнению с размерами экспедиций, собранных некоторыми особо влиятельными и крупными странами, это было совсем немного. Общее количество людей, участвующих в экспедиции, должно было превысить 230 тысяч человек из более чем 70 стран. И хотя Камбад был далеко не слабейшим из участников, по сравнению с некоторыми государствами-гигантами он, откровенно говоря, мало что значил. А это значило, что в экспедиции я смогу встретить не только обитающих на территории облачного храма тысячи лет и размножавшихся без контроля людей и драконов, но и представителей гегемонов мира Драконьих островов, магов, достигших силы, пока что для меня недосягаемой, ведь 37-й ранг был далеко не конечным. По общеизвестным сведениям, которые мне поведали еще Горсы и Елагилрат, считай, первые люди, кого я встретил в этом мире, высочайшим рангом, достигнутым человеком, был 40-й. И сейчас, узнав этот мир получше, я сильно сомневался, что у крупнейших стран или тем более у представительства Руи-Гуденбрака, драконьего трона, не было магов сильнее. С учетом того, что разница в силе между рангами увеличивалась все больше и больше, чем выше человек забирался по этой иерархии, я бы не удивился, найдись в мире драконьих островов маг сильнее Палема. Пока что до этого уровня мне было еще очень и очень далеко. Однако, разумеется, я даже на секунду не допускал мысли, что добраться до него мне не суждено. И помочь мне ускорить этот процесс как раз могли представители других стран, которые должны были собраться все вместе ради экспедиции в Облачный храм. Интересно, какими они будут на вкус? Глава 24. Месяц до экспедиции я провел в Академии. Благодаря качественной работе графа Сейлота и в целом фракции Первого Принца, никаких обвинений в смерти Веролина мне не предъявили. Наоборот, во время одной из лекций в аудиторию явился лично ректор Намвалвишери и принес извинения от лица всей Академии. Вряд ли старый маг, которому по разным слухам было то ли 200, то ли 300 лет, достигший 36-го ранга и уже больше полувека руководивший лучшим учебным заведением страны, реально поверил в то, что Веролин напал на меня из-за кольца грозового змея. Всей правды он знать, конечно, тоже не мог. Но одно то, как пристально он буравил меня недовольным взглядом, произнося слова: «Мне жаль, что вам пришлось через такое пройти», свидетельствовали о том, насколько Намвал сомневался в правдивости официальной версии. Тем не менее, свидетелем в данном инциденте выступил лично маркиз Риандаль, якобы спасший меня от Веролина. И обвинить меня в чем-то значило поставить под сомнение слово и репутацию маркиза. А без веских доказательств это было довольно рискованно даже для ректора. Так что ему пришлось пойти на попятный и официально извиниться передо мной, таким образом признав, что Веролин был алчным и мелочным преступником, готовым убить студента из-за нанесенной обиды. Впрочем, именно таким Веролин и был. Просто метод для моего устранения выбрал куда менее заметный и очевидный. От ядовитого заклинания, что он вставил в кольцо, я бы не умер, но потеря возможности использовать магию была в каком-то смысле даже хуже смерти. И то, что я, как Майгу, скорее всего смог бы справиться с этим без долгосрочных последствий, заместителя ректора не оправдывало. Были ли Намвал в курсе о том, что Веролин сделал, я не знал. Скорее всего не был, так как все произошло буквально за день и с огромной вероятностью было импульсивным решением. Так что заранее считать, что ректор Королевской Академии тоже мой враг, я не собирался. Тем не менее, положительных эмоций к нему я тоже не испытывал. Даже если он не знал о попытке моего устранения, то, что Намвал позволил такому трусу и ублюдку, как Веролин, занять должность своего заместителя, было тревожным звоночком. Да, разумеется, каждый может ошибаться и каждого можно ввести в заблуждение. Веролин мог втереться в доверие к ректору так, что тот даже не понял. Вот только для столетнего мага 36-го ранга и главы крупнейшей и самой уважаемой магической академии в стране такие ошибки были недопустимой роскошью. И я не собирался делать никаких скидок на незнание или давние знакомства. В итоге извинения Намвала я принял, вероятно, немного не так, как от меня ждали. По крайней мере, когда я на его длинную речь и склоненную голову ответил лишь «Спасибо, надеюсь, такого больше не повторится», реакция людей в аудитории была скорее шокированной, чем одобрительной. Хотя, не скажу, что мне не было на это наплевать. Все-таки мои дела как в Академии, так и в Камбаде подходили к концу. Прежде чем из экспедиции в Облачный храм вернутся первые корабли, пройдет несколько месяцев. Первый принц и граф Сейлот наверняка надеялись, что я вернусь и помогу им в борьбе против других фракций. Однако таких целей у меня самого не было. Действительно вмешался бы в политику Камбада снова я лишь по случайности. Если бы судьба однажды в будущем вновь занесла меня сюда, все-таки слишком уж мелким местом для меня была эта страна. Не приложив, по большому счету, никаких особых усилий, я достиг почти что пиковой силы, доступной для местных магов. И дальше мой рост здесь ничем не мог быть поддержан. Чтобы как можно быстрее получить силу для победы над Палимом, я должен был постоянно бросать самому себе вызовы. Непобедимые враги, ужасные чудовища, невероятные сокровища и артефакты. И все это было не здесь, а в мире облачного храма. Возможно, мне было немного жаль графа Сейлота, который из-за моего исчезновения наверняка получит нагоняй от первого принца. Вот только продолжать барахтаться на мелководье только из жалости, когда меня ждали неизведанные глубины, было глупо. А все, что я мог бы им задолжать за око Шуары и исцеление правого глаза, я с лихвой компенсировал смертями маркиза Савса и Веролина. Так что в Камбаде меня действительно ничего не держало. А потому в оставшийся до отправки экспедиции месяц единственное, чего мне не стоило делать, это совершать совсем уж вопиющие поступки, из-за которых меня могли бы лишить возможности в ней участвовать. И отсутствие вежливости в число вопиющих вещей уж точно никак не входило. Дни потянулись один за другим, наполненные рутиной. Лекции по теории магии сменялись практическими занятиями, на которых я учился применять человеческие заклинания. А по вечерам я продолжал попытки расшифровать магические формулы и создать новые мировые приказы. После показательной дуэли, на которой я победил помощника декана, и после того, как передо мной извинился лично ректор, мое имя и внешность стали известны уже всей академии, и лезть ко мне никто, разумеется, не решался. Единственный, кто осмеливался меня доставать, была, разумеется, принцесса Альшана. Однако в ее обращении в дополнение к беспардонности и наглости появилось также немало уважения и даже оторопи. И тут дело было не в дуэлях, а в том, что папа рассказал ей о том, кто я на самом деле такой. Хотя того поклонения и почитания, что испытывали по отношению к Майгу люди Тии, в Альшане не было и в помине. Для жителей мира драконьих островов Майгу были чем-то вроде львов для жителей мегаполиса. Опасная диковинка, способная при слишком наглом отношении откусить голову, но в целом давным-давно покоренная силой человеческой цивилизации. На самом деле я даже был не первым Майгу, кого Альшана видела, и даже не первым, с кем она общалась. В столице Камбада имелись портальные врата, откуда периодически являлись полубоги с других планет и миров ради дружеских визитов, отдыха или экскурсий. И, как дочка первого принца, Альшана не раз присутствовала на приветственных церемониях. И, что примечательно, по ее рассказам, таких майгу, как я, что умели принимать человеческий облик, среди иномерцев было немало. Не все, разумеется, и даже не половина, но около пятой доли всех приходивших в мир драконьих островов майгу делали это в гуманоидных телах. При этом, правда, у многих таких перевертышей оставались некоторые признаки изначальных форм: перья, шерсть или чешуя, нечеловеческие глаза, клыки или уши, неестественные пропорции вроде рук до земли или роста в полметра. У кого-то было четыре руки, у кого-то из-под длинной юбки высовывались осьминожьи щупальца, а кто-то и вовсе оставался в зверином, просто антропоморфном облике. Это заставляло задуматься. Разумеется, у всех этих майгу не могло быть дара превращений, как у меня, и также вряд ли они в процессе обожествления все поголовно приняли человекообразные формы. Объяснений я смог придумать три. Первое. Все эти гуманоиды были руйгу. О том, какие возможности давала власть над целым миром, я пока не был в курсе. Но принятие формы человека вполне могло быть в их числе. Правда, в Содружестве, одним из глав которого был Катрион, насчитывалось 3000 миров, что означало 3000 руйгу. Слишком это было мало для того количества гуманоидов-богов, что видела Альшана. Так что этот вариант был скорее дополнительным, в 100 раз вероятнее был один из двух других вариантов. Второе объяснение. Артефакты. В более развитых мирах, где уже были свои руйгу, но при этом остались майгу, они вполне могли придумать что-то вроде местной сережки-переводчика, чтобы удобнее было общаться с людьми. И третье. Мировой приказ. Хотя принятие человеческого облика должно было быть очень сложным мировым приказом, за тысячи лет в тысячах миров кому-нибудь наверняка удалось бы отыскать правильную формулу для мировой ауры. И затем этот приказ могли просто распространить повсеместно внутри Содружества, опять же ради облегчения взаимодействия майгу и людей. Мне дар превращения мне был нужен, по сути, исключительно для превращения в человека, в бою, для изменения внешности или получения каких-то функциональных органов типа щупалец, как это делал его изначальный хозяин, я его почти не использовал. Максимум, отращивал когти, когда было необходимо что-то разрезать. Так что, завладев тем способом, которым пользовались майгу из иных миров для обращения в гуманоидов, я смог бы спокойно избавиться от дара превращения и освободить слот под новую силу. Однако это можно было сделать и потом. Пока что у меня было еще достаточно свободных сердец, и, так как я не мог полагаться на то, что мне встретится еще один артефакт с запечатанным внутри даром. Их заполнение откладывалось до тех пор, пока я не научусь создавать дары самостоятельно. 25 дней пронеслись как неделя. Я так и не смог расшифровать формулу даже простейшего огненного шара, не стал ни на йоту сильнее, никого не убил и не сожрал, что по сути можно было считать застоем и в каком-то смысле даже небольшим провалом. Тем не менее, прогресс не обязательно должен был оцениваться грубой боевой мощью. Я заметно поднаторел в человеческой магии, дававшейся мне без больших сложностей благодаря дару контроля. И хотя даже самое сильное из доступных мне заклинаний пока что было лишь на уровне 20 ранга, бесполезными эти знания я бы никогда не назвал. За почти 200 часов медитации, заменивших мне сон, я избавился от всех микротравм, оставшихся в теле после боя с Полимом. Теперь даже в самой ожесточенной схватке я мог не опасаться, что какая-то из них внезапно вылезет в самый неподходящий момент и решит исход сражения не в мою пользу. А также разобрался с использованием око-шуары, которое вначале своими дополнительными режимами доводило меня до сильнейших мигреней за считанные минуты. Микроскоп и телескоп освоить оказалось проще всего. Все, что было нужно при использовании этих режимов, это абстрагироваться от информации, которую в мозг посылал правый глаз, чтобы от разницы в скорости смещения картинок не начало мутить. Инфракрасное зрение также поддалось сравнительно быстро. По сути, это было тепловизор, картинка с которого очень органично накладывалась на видение жизненных аур здорового глаза. Единственная сложность – привыкнуть к очень странным оттенкам, которым не находилось определений в привычном словаре. А вот с ультрафиолетовым зрением я по-настоящему намучился. Оно не имело заранее понятной функции вроде тепловидения. Светиться в ультрафиолетовом восприятии могло что угодно, от цветов до камешков гравия, а могло и не светиться. Так что в конце концов я отложил этот режим в долгий ящик, решив, что вернусь к нему, когда уж совсем будет нечем заняться. И вот, наконец, время отправки в экспедицию наступило. Накануне отбытия из академии ко мне, чтобы попрощаться, зашла Альшана. Было заметно, что она расстроена моим отбытием, хотя девушка всячески старалась этого не показывать. Немного странно, конечно, с учетом того, что от меня по большей части она видела только насмешки, критику или и вовсе полное игнорирование. С другой стороны, возможно, именно в этом и было дело. Я стал первым, после ее отца, кто не пытался перед ней лебезить и общался с ней, как с той, кем она и была, мелкой 19-летней девчонкой. Что-то вроде легкой формы стокгольмского синдрома, вероятно. Тем не менее, расставание она приняла стойко и ушла сама, пожелав напоследок хорошей дороги. Проводив ее, я вернулся к сборам. За месяц у меня, неожиданно, накопилось немало вещей. По большей части это были книги, блокноты с записями и разные магические инструменты, облегчавшие освоение и понимание заклинаний, но тем не менее. Также часть чемодана заняли 3 комплекта одежды, приобретенной мной за этот месяц. Волчий доспех был максимально удобен, ведь в каком-то смысле являлся частью моего тела, пройдя со мной через обожествление. Тем не менее, диапазон изменений, что я мог внести в него, был ограничен, и в любом случае он был слишком приметным, так как по стилю очень отличался от того, что носили жители этого мира. Так что лучше было иметь пару запасных вариантов. Артефакт, полученный от клана Каспин, огромный 3-метровый кирпич, я, разумеется, с собой не взял. После внимательного изучения стало понятно, что единственной магией этого кирпича была невероятная прочность. Мне, фактически, просто сплавили бесполезную каменюку под видом приза. Так что вместо того, чтобы любоваться куском сверхпрочного дерьма, я продал его академии в обмен как раз на те книги и устройства, что заняли большую часть моего чемодана. Кольцо грозового змея, лишившееся всех магических свойств после того, как я поглотил скрытый в нем дар, я оставил на пальце просто как память. А вот обвивавший мою руку рейн, уже настолько привычный, что без легкого чувства сдавливания в районе запястья мне становилось некомфортно, прочно закрепился в качестве моего спутника и друга. Малыш не обладал человеческим разумом и, насколько я понимал, никогда не будет им обладать. Тем не менее, для животного он был невероятно смышленым и уже однажды спас меня от незавидной участи. Так что мне было неважно, что он, в отличие, например, от Руби, скорее всего навечно останется просто питомцем. Закончив сбор и убедившись, что все готово к отправлению, я, в кои-то веки позволил себе лечь на кровати по-настоящему поспать. Разбудил меня аккуратный стук в дверь. На пороге стоял слуга, посланный сообщить, что транспорт, отправляющийся из академии к точке сбора экспедиции, прибыл. Доверив ему чемодан и позволив вести, я уже спустя 20 минут оказался на борту летучего корабля, а спустя еще 2 часа сошел на берег небольшого острова, почти целиком занятого воздушным портом. И при этом, несмотря на сотни кораблей, пришвартованных и швартующихся везде вокруг нас, суда, на которых мы отправимся к облачному храму, тут же приковали мое внимание. По сравнению с небольшим, похожим скорее на яхту, корабликом, доставившим меня и еще нескольких человек из Академии сюда, они были по-настоящему огромны. Даже суперсовременные земные круизные лайнеры, которые я видел по телевизору, заметно уступали им в габаритах. Каждый из 3 кораблей, парящих над облачным океаном в нескольких десятках метров от причала, был длиной более 400 метров, напоминая по форме скорее дирижабль, чем водное судно. Вот только, в отличие от дирижаблей, где 99% объема занимал летучий газ, здесь вся внутренность корабля была функциональна. Правда, насколько я понял, для пассажиров тут тоже была отведена сравнительно небольшая часть. Значительный процент внутренности колоссальных кораблей занимали генераторы и двигатели, а также огромное количество защитных устройств и бортового оружия самых разных видов, а также места для экипажа, все это обслуживавшего. На 300 с небольшим человек пассажиров, которых должен был принять на борт у каждый корабль, приходилось более 7000 человек экипажа. Огромное число. И причиной такой серьезной боевой подготовки было то, что облачный океан был вовсе не таким безопасным, как можно было подумать, глядя на него сверху с борта обычного корабля. А нам, в поисках облачного храма, предстояло спуститься очень глубоко. В среднем, как я узнал, в каждом 3-м спуске глубже, чем на несколько сотен метров в толщу облаков, кораблям приходилось обороняться от нападающих на суда драконов. И где-то каждый 20-й спуск приводил к потере как минимум одного из кораблей, а то и всей экспедиции. Так что подобная перестраховка вовсе не была излишней. Благо, хотя бы на моменте посадки на борт никаких проблем не возникло. Мое приглашение, даже написанное покойником, осталось действительно, да и влияние первого принца все еще оберегало меня. Спокойно пройдя проверку документов и поднявшись на борт, я вслед за очередным слугой добрался до своей каюты. И не знаю, в каких условиях жил экипаж, но для тех, кто будет участвовать в экспедиции, номера были подготовлены по-настоящему роскошные. Почти 100 квадратных метров площади каюты была занята спальней, гостиной, кабинетом, тренировочной комнатой и ванной. И все в убранстве каюты прямо-таки кричало о том, сколько денег было в это вбухано. До пошлой цыганской роскоши было, к счастью, далеко. Но скорее всего один этот номер стоил столько же, сколько все здание моего общежития в академии. Правительство Камбада определенно очень хотело подчеркнуть, как оно ценит участников этой экспедиции. Тем не менее, торчать здесь дольше необходимого я не собирался, и, разобрав вещи, отправился исследовать корабль. До отправки на самом деле были еще почти сутки, так что можно было не торопиться. К моему разочарованию, ничего особенного я не нашел. Большая часть корабля была закрыта для пассажиров без допуска, а из того, куда я мог пройти, реально важны были только столовая, библиотека и тренировочный зал для практики магии. Ничего вроде мини-гольфа, бассейнов с водными горками или танцевального зала, чего можно было ожидать после настолько роскошных кают. Либо создатели этого корабля все-таки проводили черту между даже преувеличенным комфортом и развлечениями, которым на самом деле действительно было не место на экспедиционном корабле, либо в этом мире просто еще не пришли к концепции круизных лайнеров. Так или иначе, неделю, которую мы должны были лететь к облачному храму, всем пассажирам предстояло провести довольно скучно. И первые 5 дней, пока мы летели над облаками, пройдя через территории Камбада и еще 2 соседних стран, так и было. А затем мы, наконец, опустились под уровень облаков, зачем почти все пассажиры наблюдали с единственной смотровой площадки на носу корабля. Первые метров 300, если верить периодическим сообщениям капитана по громкой связи, облака медленно чернели. Какими бы они ни были воздушными, свет они все-таки задерживали и, как и при погружении под воду, видимость постепенно становилась все хуже и хуже. После того, Как корабль погрузился почти в полную черноту, прошло несколько минут, громкоговоритель объявил глубину в 800 метров, и почти сразу же я уловил идущий откуда-то снизу свет. Спустя еще минуту он уже стал виден даже обычным людям, а затем еще за 20 секунд залил всю смотровую площадку, до того подсвечиваемую лишь внутренними лампами. Светилось не солнце и не что-то конкретное. Мерное, молочно-белое свечение испускали сами облака, что было одновременно очень комфортно и немного мистически. Правда, странного в этом ничего не было. Так был устроен облачный океан, и ровно ту же картину можно было бы наблюдать в абсолютно любом месте мира Драконьих островов. Полюбовавшись какое-то время сияющими облаками, пассажиры начали расходиться. Как бы красиво это ни было, облака на такой глубине были очень плотными, так что кроме клубящегося прямо перед стеклом обзорной площадки марева ничего не было видно. Я остался просто потому, что никуда идти не хотелось. Просто уселся в одно из кресел и, прикрыв глаза, решил немного помедитировать. Через полчаса на смотровой площадке, помимо меня, осталось всего человек 50, через час всего 20. Да и они не особо обращали внимания на ситуацию за бортом, занимаясь своими делами при мистическом свете облаков. Тем не менее, именно один из этих 20 человек, в какой-то момент подняв глаза от партии в нечто наподобие шахмат, в которые играл с другом, вдруг вскочил, поднял палец и воскликнул: «Смотрите!» Я отреагировал достаточно быстро, чтобы раскрыть глаза и успеть увидеть промелькнувший где-то в глубине облачного марева расплывчатый темный силуэт. Судя по тому, что мой правый глаз не уловил никакой жизненной энергии, а восприятие мировой ауры молчало, между кораблем и силуэтом было по меньшей мере несколько километров. Однако уже меньше чем через минуту, когда силуэт, уже куда более отчетливый и большой, появился снова, и восприятие, и видение жизненной энергии разом взвыли, предупреждая о огромной опасности. А вместе с ними взвыла сирена корабля, сигнализирующая о внешней угрозе. Еще через 20 секунд силуэт появился снова, и, хотя его обладателя до сих пор не было видно отчетливо, форма и огромные размеры не оставляли простора для фантазии. К кораблю приближался дракон. Дракон, по меньшей мере размером с полема. А это значило только одно: к кораблю приближалась смерть.